В отличие от остальных, сержант за 2 недели санбата отъелся. Повар оказался знакомый. Из одной части на формировку прибыли. И кроме положенного, имел блатное доп. Питание. Отсюда и настроение его бодрое, и мыслишки. И вид у него был подходящий. Сапоги фрицевские, офицерские, ремень командирский широкий и планшетка. Брюки ватные, протертые, сожженные, он, разумеется, как прибыл на лечение, выбросил. А синие, диагоналевые, были как новые. Телогрейка, конечно, была и грязная, и тоже пожженная. Но сейчас тепло, он ее под ремень не станет, а просто накинет на плечи, чтоб когда нужно, сбросить на руку и показаться в зеленой суконной гимнастерке, которая тоже под верхней одеждой сохранилась и вид имела. Вот и тронулись они по весенней, еще не подсохшей дороге, обходя лужи и грязь. Правда, старался не запачкать вычищенные сапоги сержант, а Мачихин особо дорогу не выбирал, шлепая своими большими ботинками напрямик, если, конечно, не по колено была грязь. За это и получил замечание сержанта. «Некультурно идешь, Мачихин!» «У меня, сержант, силенок нету, чтоб каждую лужу за версту обходить. Да и постарше я тебя почти вдвое». «Ладно, философ, меня только не забрызгай. Сапоги-то больше негде будет почистить». «Чудной ты, сержант, думаешь, в тылу тебя каждая баба разглядывать будет?» «Нет, браток, они в тылу тоже перемаянные. Хоть немца тут и не было, но все равно достается бабонькам. Так что ты свои кобелиные мысли оставь». «С чего это решил, что я...» «С чего?» — перебил Мачихин. «Вижу я тебя насквозь, и мысли твои знаю». «Так все и знаешь», — усмехнулся Шипилов. «Я во всем, сержант, разбираюсь и все вижу. Потому мне и тяжелее, чем вам, недоумкам». «Полегче на поворотах, Мачихин. Мы хоть и не в строю, но все же не забывайся». «Это мы можем», — пожал плечами Мачихин и замолк. Замолк надолго. Пришлось сержанту первому начинать разговор. Не идти же всю дорогу молчком. «Ты вот говоришь, что все понимаешь. Ну и что ты насчет войны скажешь?» «А чего тут сказать? Не умеем еще воевать. Турнет нас немец летом опять. Так и турнет. Помяни мое слово. Ежели не здесь, Саржева, то где-нибудь в другом месте попрет. Ты знаешь, сколько Первая мировая шла? 4 года. Вот и это столько же будет, ежели не больше. Так что живым тебе не дотянуть. И не мечтай». «Ну и вредный ты мужик, Мачихин! Зачем же так?» — побледнел малость сержант. «Ты правды хотел? Я тебе ее и выложил. А сказочки пусть кто другой рассказывает». «Тебе что, политрук говорил, не помнишь?» «А мало ли, что он говорил. У него должность такая — говорить». «А то, что правда и вредная бывает, вспомнил?» «Это чепуха!» — махнул здоровой рукой Мачихин и зевнул. «Нет, не чепуха. Ты вот своими словами мой моральный дух подорвать можешь. Радость мою омрачаешь, так сказать. Я иду в тыл, думая хоть час домой, а ты мне под руку такое. Нехорошо, Мачихин, нехорошо!» — укоризненно покачал головой сержант и даже вздохнул. «Знаю, нехорошо. Но что поделать, характер у меня такой. А вообще-то я вас, молодежь зеленую, шибко жалею, потому как предвижу участь вашу». «Ну, опять!» — взмахнул рукой Шипилов и поморщился. «Ладно, не буду, сержант, тебе твое телящее настроение сбивать. Вид у тебя бравый, может, и вправду какую девку по дороге встретишь и побалуешься перед...» Тут Мачихин спохватился и примолк. «Перед чем? Перед чем?» — аж вскричал сержант. «Смотри, Мачихин, как бы не побил я тебя вот этой палкой!» Поднял он палку, на которую опирался. «Так палка-то о двух концах, — невозмутимо ответил Мачихин и сплюнул. «И зачем я с тобою пошел?» — уже как-то жалобно пробормотал Шипилов. «Знал же, с кем дорогу делить буду». «Ладно, сержант, давай присядем да покурим. Больше я тебе нервов портить не стану». Выбрали они сухое местечко на пригорке и задымили. Мимо них группками проходили колечные, кто с рукой перевязанной, кто с головой, кто с палочками, хромая. «Вот что такое война, сержант. Это куча народу. Одни свеженькие, обмундированные. Туда. Другие обработанные на передке, вроде нас с тобой. Обратно. Понятно?» «Ты, Мачихин, всегда такой умный был», — усмехнулся тот. «С самого рождения, сержант», — отрезал Мачихин. «Оттого мне и тяжко. Знаешь, я же еще в начале 29-го все свое имущество продал и подался аж в другую область, откуда жена родом. Там халупу купил и... ждал. Обхитрил, выходит?» «Причем здесь обхитрил? Просто наперед видел. Газеты читал, сержант. А там про между строчек все прочесть можно, если не дурак». «Да, ты не дурак, конечно», — почему-то задумчиво произнес сержант, относя это к чему-то своему. Наверное, к тем мачихинским словам, которые тот говорил до этого. «Пошли, что ли?» «Пошли», — поднялся Мачихин. Серьезных разговоров дальше по дороге они не вели. Так, о пустяках только. Верст через 8 попалась им деревенька. Сержант приосанился и стал к избам присматриваться, не мелькнет ли где в окошке лицо женское. «Что-то в горле пересохло. Попить водички надо». На что Мачихин сразу же резанул. «Не водички тебе надобно. Ладно, Бог с тобой.